холодном чулане. Сколько уже прошло с той страшной минуты, когда ее втолкнули сюда, в этот холодный чулан перед барскими окнами, Настя не знала. Может, день, может и больше. Она была словно в беспамятстве, в каком-то забытии. Ничего не помнила, ничего не понимала. Не чувствовала холода, хоть изо всех щелей дуло, хоть ее колотило озноб. Не чувствовала и голода. К хлебу, что лежал на полу подле нее, не притрагивала. Лишь иногда припадала запекшимися губами к деревянному ковшу с водой. Жадность отопьет несколько глотков, и снова вся дрожа от унижения и боли падает на солому, что свалена в углу чулана, а потом и пить не стала. Воду в ковше сперва затянула льдинкой, а потом и вовсе заморозила. Ночь Насте казалась днем, светлый день чудился темной ночью. Никто к ней сюда не входил, только Матвей, глухонемой мужик, тот, что у барыни был за палача и тюремщика, рябой лохматый, отомкнул тяжелый замок на чуланной двери, положил подле Насти прямо на пол ломоть хлеба. И опять уж, пожалуй, для него, единственной всей сухаревской дворни, Настя была наравне с остальными, обыкновенной дворовой. Велела барыне наказать виновную, велела посадить потом чулан на хлеб да на воду. Так Матвей сделал, не думая, не рассуждая, а лишь свято меняя господскую волю. Однако и в его мрачном взгляде мелькнула жалость, когда он глянул на дрожащую в ознобе Настю. Войдя в чулан еще раз, он промычал что-то и прикрыл ее принесенным собою бараньим тулупом. С этой минуты, чуть согревшись, Настя опомнилась и стала приходить в себя, почувствовала голос, выпростала из-под тулупа руку, отломила кусок мерзлого хлеба, пожевала, потом снова закрылась головой и забылась. Все Настины помыслы теперь устремились к одному. Как ей сказать Федору Григорьевичу о той беде, которая над ней тряслась? Кого упросить сбегать на пробойную улицу или в театр? Она знала, Волков не оставит ее, поможет, чем только сумеет. Не забыла Настя тех слов, что ей говорил он как-то раз. «Помни, Настя, во всем я буду тебе заступник». Может, не такие слова сказал, но смысл их был такой. Доносились ей сюда в чулан какие-то отдельные звуки. Сперва в них не разбиралась, ничего не различала, кроме собственной боли, страха и отчаяния. Все для нее сливалось в однородный шум. Но постепенно ухо стало вылавливать знакомые голоса. Он Ленька ревет, видно, опять его мать отстегала. Скрипнули ворота, кто-то въехал во двор. Что-то скотница Анисия крикнула, ее голос. Знает ли она, что с Настей? Как не знать? Наверное, все знают, от мала до велика. Только Федор Григорьевич, он один ничего не знает. А то бы пришел, помог, вызволил ее отсюда. Настина вера Волкова была велика, и все ее мысли теперь были возле него. Все ее надежды сосредоточились только на нем одном. Но как сказать им, кто из дворовых посмеет подойти к чулану, где она заперта? Строга, люта барыня, не терпит поблажек наказанному. Не зря велит сажать тюлан, что выстроен на виду окон ее спальни. Первый день, когда Настю сюда услыхала она возле дверей тихий голос, узнала Фленушку, дозвала ее чуть слышно. «Настя, голубушка!» И тут раздался грубый окрик. «Вот я тебе покажу, негодный! Самой захотелось!» Это не Анила Степановна усмотрела Фленушку, прогнала ее прочь. А потом девчонка Грунька стучала к ней, звала, всхлипывала. И эту тоже прогнали. Но Настя ждала, надеялась и верилась. Кому-нибудь она сумеет передать заветное словцо, кого-нибудь упросит сбегать Федору Григорьевичу. И, наконец, дождалась. Однажды услыхала издали голос деда Архипа. Дед, видно, снег разметал. Говорил громко, «Ну и сугробы, прости господи, ну и сугробы!» И говорил дед таким голосом, что Настя сразу поняла, это он ей знак подает, чтоб поближе подойти не смеет, потому что на виду, но чтоб Настя ему отозвалась. Настя рванулась к чуланной двери, застучала, забарабанила пальцами, не громко, а чуть, еле-еле, посильнее стучать боязно было. Поймет ли дед, что она ему сейчас скажет, подойдет ли? И тут услыхала Настя деда в шепот. «Настя, девонь, жива ли?» — отозвалась. «Дедушка, дедушка, слышишь меня?» А дед ей в ответ: «Слышу, косаточка!» И все издали, ближе не решается подойти. «Не может, значит!» Тут заговорила Настя не тихо, а громко, боясь, что дед не расслышит слов. «Сходи к Волкову, дедушка, к Федору Григорьевичу! Понял меня, дедушка, на пробойную!» Услыхал. «Хуже бы не было, Настенька!» А Настя свое: «Сходи, дедушка, Богом тебя прошу, Настенька! Скажи ему все как есть!» То ли барыня в окошко глянула, и дед забоялся и ушел поскорее. А кто из господской челяди оказался недалеко. Но только дед больше ничего не сказал, сколько Настя не прислушала. Ни словечка. И Настя осталась полной надежды и страха, сомнений и веры. «Федор Григорьевич, а Федор Григорьевич, узнаешь ли ты про мои мучения?